уставившись стеклянными глазами в никуда. Ни Лоренца, ни Макса ничуть не смущало мертвое тело за столом. «Да, это было круто», — в голос захохотал Макс, выводя меня из оцепенения. «Жаль уже не повторить». Лоренц поддержал его заразительный и глубокий смех, но быстро замолчал. Его лицо приобрело привычный строгий вид. Он снова вспомнил о моем существовании и крепко обнял. Но объятия вампира не даются просто так. Пока я старалась не смотреть на поле, Лор обратился не то ко мне, не то к Максу. «Я встречался с Талманом, и он готов отпустить нашу хорошую девочку». Он наклонился ко мне и небрежно поцеловал висок. «Отличная новость, не так ли?» «Цена?» — сухо спросил Макс и тоже спрятал улыбку. «Должна понести от меня». Макс в голос рассмеялся и долго не мог остановиться. «В течение года», — прорывался сквозь смех друга Лоренц. «Что это значит?» Вмешалась я, не понимая, радоваться или грустить. Лоренц прижал мое тело крепче, покрывая поцелуями щеки. «Мы сделаем с тобой малыша». «Не сделаете», — отрезал Макс и опять расхохотался. Я ему отчаянно закивала. «Конечно нет. Какой малыш?» Я уставилась на Лоренца, пытаясь отыскать на его лице хотя бы намек на шутку. «Вампиры не могут иметь детей». «Кто тебе сказал?» «Много веков истории», — сквозь смех произнес Макс. «Сколько их было? Тысяча? Две? Какие дети, Лор? Окстись! Хочешь смотреть, как твой ребенок состарится и умрет? Или сделаешь одним из нас еще и за год? Твою же за ногу! Ну ты и дурень!» Опять повелся на слова старика. Лоренц никак не реагировал на смех друга. Он был все так же спокоен. Лишь в уголках глаз едва заметно искрилась радость. «Отнюдь. Я отлично знал, чего захочет Талман. Ничего нового. Убить быстро или растянуть удовольствие. Побежать жаловаться или принять его условия. Он до невозможности предсказуемый». «И что же старик предложил в этот раз, дружище? Надрать тебе задницу за кражу его вещи? Я бы поступил точно так же». «Нет. Выбор между бесконечно долгой смертью Софи и потомством. Представляешь, в какой ярости он будет, когда узнает, что у меня будет ребенок? Ох, хочу это видеть». «А если не будет?» — серьезно спросил Макс и с жалостью посмотрел на меня. «С чего бы? Я никогда даже не пробовал, но уверен, что все получится. Софи молодая». Он прижал меня еще сильнее, отчего я стала задыхаться. «Я тоже не старик. Много крови, много секса, и все получится». Но Макс не унимался. «И все же, если кровь и секс не помогут, ты же далеко не первый вампир, который решил обзавестись живым потомством, и отлично знаешь, что у других столетия уходит». «Не справимся за год, Софи умрет», — легко ответил Лоренц. «Ну, она в любом случае умрет. Сейчас, через год или в старости. Это удел всех смертных. Тут уж меня винить не надо». Я зацепилась взглядом за бледную руку Полли и отчетливо осознала, что ничем не отличаюсь от нее. Мы, живые, для вампиров всего лишь вещи с ограниченным сроком годности. Умру я сегодня или через 50 лет, не играет никакой роли для Лоренца. Для них полсотни лет вообще не срок, и нет в нем ни грамма нежности, привязанности или любви. Он с моей помощью всего лишь хочет нагадить старику Талману. «Что-то душно», — прошептала я, проглатывая ком в горле. «Выпусти, пожалуйста». Едва руки вампира разомкнулись, я пулей выскочила из его объятий. «Ты куда?» «В туалет. Сейчас вернусь». Пробегая мимо прихожей, я заметила длинный красный пуховик и теплые ботиночки Полли. Она их больше не наденет, больше не будет звонко смеяться. Красивая девушка стала ужином, с которым разделались за несколько минут. А сколько их таких, молодых и глупых, осталось лежать объедком у стола? Ледяная вода и тишина помогли собрать разрозненные мысли. Вампиры смерти, старики и потомство — ушли на второй план. На первом была я. Никто мне не поможет. Никто не ворвется в этот дом и не вызволит из плена. Плохо быть одинокой сиротой? «Нет, неплохо», — ответила я своему отражению в зеркале. Дома лежала визитка того мужчины в штатском. Как его звали? Неважно. Надо сбежать. добраться до квартиры и позвонить ему, а там пусть серьезные люди разбираются с вампирами и меня больше не втягивают. «Потомство он захотел», — усмехнулась я своему отражению, — «а меня спросить не пробовал?» Идея нарисовалась молниеносно. Пока вампиры не заподозрили неладное, надо прошмыгнуть в прихожей, забрать вещи Полли и лететь со всех ног в любую сторону. Главное — найти скопление людей, попросить о помощи и ждать полицию. Тогда клыкастые не посмеют напасть. План еще не полностью сформировался в голове, а ноги сами несли к входной двери. Я бросила проклятый плед у двери, затянула пуховик на голое тело и кое-как влезла в крохотные ботинки. Была мысль их оставить, но бежать по снегу босиком казалось еще более безумной идеей. В момент, когда Макс в очередной раз громко засмеялся из гостиной, я щелкнула замком и проскользнула на улицу. Яркое солнце и морозный воздух ударили в лицо, отрезвляя сознание. Как я вообще позволила похитить себя? И чего ждала от вампиров? Вот дура. Некогда думать. Надо спасаться. Я побежала по едва расчищенной тропинке к парковке, на которой стояло две машины. Спряталась за кузов и мгновение следила за домом. Никто не вышел. Позади были высокие кованые ворота с острыми декоративными пиками. Заперты. Перепрыгнуть невозможно. Не дотянусь. Но где-то должен быть проход. Вокруг меня обычный загородный участок. За высоким забором лес, и сквозь ветки сосен видно другой дом. Там должны быть люди. Ведь кто-то запускал салюты, кто-то смеялся и радовался наступлению Нового года. Я пригнулась, словно надеялась, что среди белого снега никто не увидит красный пуховик. В нем я яркое кровавое пятно, идеальная цель. Но очертания крыши соседнего дома дарили силы и уверенность. В этом мрачном мире вампиров и смертей есть жизнь. Она рядом. Надо только найти выход. Я бежала вдоль забора, утопая в высоких сугробах. Снег набился в ботинки, жалил голые ноги, но останавливаться нельзя. Спасение было совсем близко. В дальней части участка, между тонкими стволами, залезшего за забор леса, показались очертания калитки. Не знаю, куда она вела, но, кажется, можно пролезть под ней. С трудом перешагивая сугробы, я бросилась вперед. Еще немного, всего несколько метров. Невидимая сила сбила с ног и повалила в сугроб. Я даже понять не успела, как оказалась на спине. Снег лез в глаза, солнечные лучи ослепляли. В следующее мгновение свет закрыл огромную фигуру Макса. Он навалился на меня, вдавливая в сугроб, словно хотел в нем похоронить. «Отпусти! Отвали!» Макс зажал мой рот рукой, еще и надавил покрепче, так, что голова почти провалилась в снег, как в могилу. Крик превратился в неразборчивый хрип, исчезающий в его ладони. «Не ори, все равно не услышат», — шепел он. «Куда ты собралась бежать? Еще и с голой задницей». Я брыкалась под огромным телом, пытаясь скинуть его с себя. Глупо, бессмысленно, но мозг отказывался верить, что проиграл. Я билась, пока силы окончательно не покинули тело. Ноги горели от мороза, пальцы заледенели и не могли выпустить сжатый воротник рубашки Макса. В конце концов я сдалась и обмякла, позволяя горе из мышц и мощи вдавить меня до самой земли. «Все, угомонилась? Так-то лучше». Макс тяжело выдохнул в мое лицо, медленно сполз и плюхнулся рядом в тот же сугроб. На всякий случай схватил меня за лодыжку, чтобы даже мысли не возникло еще раз попытаться сбежать. Я кое-как выбралась из снежного плена и села рядом, разглядывая бледную руку на покрасневшей коже ноги. Макс мог сжать сильнее, мог легко сломать кости, но старался не причинять боли больше, чем дозволено. Все это время с веранды за нами наблюдал хмурый Лоренс. Дождавшись окончания неудачного побега, он молча вернулся в дом. «Ты понимаешь, насколько глупо пытаться убежать от нас?» — спокойно спросил Макс, стряхивая снег с рубашки. «Еще и будучи меченой. Не Лор найдет, так старик Талман. Смертные, которые доставляют неудобства вампирам, долго не живут». Я молчала, не зная, что ответить. Что можно сказать своим похитителям? «Дяди, отпустите, если бы все было так просто. Мне надо было погибнуть в лаборатории с остальными. Это было бы правильно, было бы быстро». Макс пожал большими плечами. «Ну, Лора, ты чем-то зацепила, и он подарил тебе самое ценное — жизнь». Ничем я его не цепляла, просто мне было жалко смотреть, как над ним издеваются. «Издеваются?» — Макс громко хохотнул. «Да брось, сегодня пытки стали пресными и скучными. Вот раньше было весело». Антиша усмехнулся под нос и задумался, вспоминая что-то из прошлой жизни. «И все же он считает тебя доброй девочкой, переживает за тебя. Ну, так как может переживать старый вампир? Я это считаю очередной блажью, но иногда в прихотях Лора бывает смысл. Иногда». Мне хотелось закричать, что я не блажь и не прихоть. Я живой, мать вашу, человек. Но что толку пытаться достучаться до твердолобого Макса? Еще полгода назад я была уверена, что все вампиры довольно милые, хоть и скрытные ребята, решившие выйти из тени и помогать человечеству. И что мы имеем сегодня? Убийство, похищение и полную безнаказанность. Не удивлюсь, если в полиции или даже во власти сидят вот такие Лоренцы с Максами и прикрывают своих клыкастых собратьев. Двадцать вторая глава. Софи. Я безвольная игрушка в руках бессмертных негодяев. Они считают, что могут ставить метки на моем теле, приказывать.